Макс Бирбом. На рассвете. В духе Голсуорси. Рассвет рождественского утра застал Лондон завернутым в снежный саван. Подобно мертвецу, изможденному тяжким недугом, который наконец-то оставил его, Лондон лежал высохший и присмиревший под низким небом, нависшим точно массивная дубовая крышка гроба. Неподвижное рождественское утро отдавало торжественным отдохновением старины. Все казалось неподвижным, кроме Темзы, чьи закованные в гранит берега угрюмо созерцали, как ее воды, словно охваченные вечным стремлением вырваться из их оков, несутся к морю. На всем протяжении Чейн-Уока, на одинаковом расстоянии друг от друга, торчали из снега худосочные деревца с застывшими, почерневшими от сажи ветками, воздевавшими к небу голые свои обрубки. Повсюду на снегу серыми пятнами лежали замерзшие ночью воробьи с задранными вверх, окостеневшими приоткрытыми клювиками. На снегу также виднелись пятна поменьше и почерней. Эта угольная пыль, намотавшись в морозном воздухе, прилегла отдохнуть на снежно-белый покров. И эта черная пыль была единственным свидетельством того, что кажущаяся гибель всего живого не коснулась, по крайней мере, нескольких горничных, и что уже вспыхнули жарким пламенем первые камины.